этакой горничную, теоретически, можно, но нет, уж точно не сейчас, да и не факт, что потом будет нужно. Но вопрос со слугой-помощником у меня перестал вызывать естественное опасение, так что просто оставил пергамент в эркере, призвав духа средней паршивости в двери косяк, как раз за трофейного упоротого хлыстом учителя наглецов духа ежа. Не слишком силен, но вполне хватит наградить какого-нибудь не слишком разумного гостя десятком болезненных, но не смертельных дырок. После чего мы направились за слугой. Место приобретения этого аксессуара оказалось не какой-то биржей труда или чем-то таким. То ли не доросли, то ли переросли местные такую форму организации поиска работников. В результате слуги и подобная публика, ищущие нанимателя, просто кучковались на площади с фонтаном, имевшей неофициальное название «Работная площадь». В центре площади гордо стоял бронзовый лев, то ли скушавший что-то не то, то ли перепивший. В общем, извергала эта бронзовая животина бесконечный поток из пасти, с очень гордым и самодовольным видом. Видимо, гордился мощью и продолжительностью извержения. Вокруг фонтана и расположились ищущие работу. Кто сидел на мостовой, кто стоял, кто даже притаранил с собой ящики и бочонки для сидения. Публика разношерстная, разнополая, не меньше пары сотен физиономий. Я было думал начать обходить ряды, как ко мне начали подтягиваться люди. Но Ратый, шепотом уточнив у меня детали, на удивление громко заверещал: его почтенству видому потребен личный слуга. После этого вопля народ притормозил, часть начали переговариваться между собой, что мне было прекрасно слышно. И, похоже, охотников наниматься к владетелям народ желанием не горел. Разговоры были в стиле «кто таков ентот видом, владетель специальный, вроде и храмовый, а вроде нет, нахрен владетелей с их клятвами». Смысл-то понятен, не клятвы, а как раз духи пугали этих деятелей, хотя может они их воспринимали как клятвы, но отсутствие энтузиазма было налицо и не слишком радовало. Впрочем, по местам расползлись не все, часть остановилась, шушукаясь между собой и зыркая на меня, а мое внимание привлек довольно прилично одетый мещанин, поднявшийся с ящика через несколько секунд через Крикоротова, рожа со шрамами, но такая, не босяцкая, скорее интеллигентная. Трость, которая была явно не только декоративной, тип на нее опирался, хотя и не слишком тяжело. В общем, колоритный для местной публики персонаж, меня заинтересовал, но слишком ушмялся. То есть поднялся, зыркнул на меня и замер, о чем-то думая. А тем временем их толпы выскочил молодой, не старше 25 парень. Одет неплохо, невысокий, быстрый и, ну скажем так, рожа пройдошистая до безумия. Но рожа, не всегда показатель. Да и ждать заинтересовавшего меня капушу у меня не было никакого желания. И так не факт, что он со своей тростью сможет полноценно мои потребности удовлетворять. В общем, с учетом духов-контролеров решил я на подозрительную рожу забить и поинтересовался, что и как. Парень представился ургом, сообщил, что был половым в трактире. Почтенный, мол, все знает, умеет, но перерос должности и решил пойти в слуги. Ратый с некоторым сомнением кивнул, бегло сообщив занятный момент. Половые были не только официанты, но и коридорные портье, если трактир с жильем, и были, в основном, подростками-юношами. Думаю, это только в золотом так, но причина понятна. Работать этим половым приходилось от открытия до закрытия, что не для шустрого пацана уже тяжеловато. Так что этот турк, возможно, просто вышел из возраста, как спортсмены. Возможно, потому что парень так искренне лупал честными глазами, что в то, что его не выкинули, верилось с трудом. Впрочем, в данном случае, попробовать мне никто не запрещает, а если тип не понравится, выкинуть. Так что взял я этого урга как временное явление, в смысле на испытательный срок. Благо никаких рядов контрактов и не подразумевалось. Я обязался слугу содержать, платить, слуга, соответственно, служить. А после уже с пронырливо суетящимся позади ургом, мы направились в мастерскую мастера Любима. Последняя оказалась недалеко от владений корифея, правда, с другой от нас стороны палисадника, а так, двухэтажный дом без вывески, но вполне прилично выглядящий. Внутри, чуть ли не мануфактура с перегородками на первом этаже, персонала человек 30, все достаточно сильные и одаренные, насколько я почувствовал. Аратый, небрежно кивнув паре, повел нас на второй этаж, где в этаком кабинете мастерской обнаружился очень бодрый, небольшой старичок, как раз мастер Любим. Выслушал, что мне угодно, направил пацана на посылках, и через пару минут я разглядывал несколько кирас и тесак с вычурной рукоятью. Пистоль у вас добрый, ваше почтенство, могу сделать и получше, да не знаю, есть ли в том нужда, вам же он не столь нужен, как мне видится, протараторил старичок. Пули могу представить, сколько закажите, простые, специальные, как вам будет благоугодно. В принципе, да, просто дополнительное удобство, согласился я, разглядывая вариант получше. Картинки схемы на листах с шести и даже восьмиствольными чудовищами. Удержать-то удержу, но про понятие прицельный огонь с этими монстрами можно не задумываться. Не говоря о том, что огромные, носить неудобно будет. Но за такую, в общем-то, верную оценку, старичку мысленный плюс. Тесак оказался полуметровым узким, но тяжелым мачете. Более того, вычурная гарда была трансформируемой, я даже проверил, превратив руку в лапу. Подойдет, для владетелей ладил, довольно сообщил Любим. И, в общем, так и выходило. Лапы для удержания вполне годились, гарда не мешала, так что пусть будет. Ну и кирасу из трех частей взял, с гравировкой узорами, но не слишком вычурную. И, наконец, озвучил потребность в чем-то, исправляющем зрение. «Прошу простить, мне надобно осмотреть ваши очи», сообщил старичок, извлекая какой-то прибор из стола, типа небольшой подзорной трубы. «Если на мне, то смотрите, на вас, само собой, почтеннейший». В общем, я развернулся к окну, а он разглядывал мои буркалы в эту трубу, которая оказалась скорее ручным микроскопом. И какие-то колебания магии были, довольно слабые, очевидно, диагностика. «Сделаю, почтенный, 3 дня, будет у вас гласис, зачарованный, видеть в него будете лучше любого». Правда, с дизайном пришлось повоевать. Любим норовил напихать золото каменьев в оправу, как у воеводы. Но когда выяснилось, что никакого функционала они не несут, а все зачарования ложатся на линзу, а, в моем случае, скорее монетообразный цилиндр горного хрусталя, я от всякой фигни украшательского толка отказался. Так что будет у меня линза, которую можно будет удерживать мимическими мышцами, а можно не удерживать. Зачарование держало ее на глазнице, причем оборот не мешал. Любим даже предоставил неподходящий, но дающий представление вариант. Правда, ценник в 3 золотых впечатлил. Впрочем, деньги были, даже рубины выковыривать из каблуков на продажу нет срочной потребности, так что можно узнавать, где бы их повыгоднее реализовать или оставить пока, как актив. На этом сратым я распрощался, выделив купру. Рожа парня порадовала, облом и обида, а за актерские способности я отжалил еще медяшку. После чего направились мы с Ургом в мое новое обиталище, где я все же вытащил из сапог рубины и положил их вместе с контрактом аренды в бюро, зачаровав его. «В кабинет не лазить», — сообщил я Ургу. «Как скажет ваше почтенство, а убирать как? Позову, если понадобится», — сообщил я. «Иди сюда, Урк». После чего вселил в парня духа средней паршивости, по памяти. Парень кровавым фаршем по студии не разлетелся, подтверждая мое несомненное мастерство, а после завалился вздремнуть. Замотался, да и время уже выходило не раннее. 18. Служебные сложности. Проснулся через пару часов, лениво повалялся на мягкой, просторной и чистой кровати. Также лениво прикидывал, с хрена ли Михалап, имея возможность защитить рубины духами, этого не делал. Ответа память не подкинула, но по логике выходило, что и тело, и имущество духи защищали. Просто они не были артефактами, энергетически прямо завязанные на Михалапа, а когда я его прибил, вот без шуток, глупая, нелепая смерть, как в анекдоте, все призванные сторожевые духи свалили в мир мертвых с чувством выполненного долга. Повалялся и встряхнулся. Дел, на самом деле, было еще до черта, а еще не вечер. 7 дней до первого дня службы, совсем немного, учитывая эти дела. При этом завтра я планировал навестить библиотеку. Нужны данные по одаренным, законы и правоприменение. Да и, в целом, та же Лира мне вполне понравилась, не серая мышка, а библиотечная девочка, с которой как минимум забавно, не говоря о пользе, общаться. В общем, планов выходило громадье, и в первую очередь надо было решить, хотя бы умозрительно, вопрос с гардеробом. Понча мне ни хрена не помогала, да и смотрелась, как лошадиное седло на молочной корове. Так что поднялся, пнул дверь в людскую, за куток для слуг, но ответа не услышал, засунул нос, спит, подлец. «Подъем!» — рявкнул я. «А, что, господин, вы, я, господин, ты, слуга». Поднялся и пошли в город, озвучил я план действий. Как скажете, а перекусить? Могу предложить перекусить шнурок на одежде, или ветку на улице, хмыкнул я. Потерпишь пока, я же терплю, а там в харчевню зайдем какую-нибудь. Урк на это кивнул, и с несчастным видом потерпевшего потопал за мной. А я призадумался, стал задавать парню вопросы. Дело в том, что Любим интересовался про оружие для слуги, да и по логике выходило, что этот аксессуар не только хозяйственно-бытовой, но и боевая поддержка. Но урк, оживившись, меня обломал. Весь из себя мирный до тошноты, ни хрена не умеет. Правда, на хлыст у моего пояса зыркнул, чуть не сказал что-то, но замолчал. Хм, это выходит, парень из пейзан, судя по всему, окрестных золотому, но не мещанин по рождению, судя по тому, что с хлыстом знаком, но озвучивать этот факт не желает. Мне, в принципе, пофиг, да и вопроса перехода из сословия в сословие в прочитанном не поднималось. Учитывая, что и пейзане, и горожане, так и так людишки-лидеры, то волновать это должно самих лидеры, а никак не меня. Ну а то, что он, не боевая поддержка, это не только минус, но и плюс. Понятно, что в атаке, если что, охреневать мне. Так что урк с пищалью в тылах, да лучше без него. Духи духами, но просто промахнется по кривоглазости, или еще что. Нафиг таких помогальщиков, больше на контроль времени, внимания и сил потрачу, чем получу возможной пользы. Народу на улицах Золотого стало побольше, конец рабочего дня выходил, всякие чиновники и подобная публика домой стремилась. Ну а я, перед входом, поинтересовался у Грошина, не знает ли он приличных портных. Дядька задумался и назвал пару адресов, от которых я, ну, в общем, понял, что ни хрена в золотом не ориентируюсь. И Фиолетовая улица и проспект Лидере мне ни хрена не говорит. В общем-то я и номеров на домах не видел, потому что их не было, а было после серого особняка с рыбами на фасаде шагов 100, не более, почтенные и прочее подобное на пару лаптей правее солнца. Хотя тут урк свою полезность показал, выслушав вместе со мной адреса и заверив, что найдет. Ну, найдет и хорошо, не найдет, будет бит, в педагогических целях. Название улицы я запомнил, язык не отсох, найду, если что. Но урк не подвел, приведя меня к четырехэтажке, такой же, как описанная Грошиным. И надпись «Портной из корняк Дриман» над широкой дверью наличествовала. Дриман этот оказался толстым и довольно молодым типом, очевидно, работающим так же, как и мастер Любим. Первый этаж занимали закутки со всяким небогато одетым народом, что-то швейное творящим. А сам толстяк был на втором этаже, раскланялся с удивительной для его полноты легкостью, ну и поинтересовался, а чего это такому почтенному мне от него понадобилось? Пристойное платье, но моя одежда плелась родными, хотелось бы сохранить свойства, ответил я. Это понятно, почтенный, понимающий закивал Дриман. Я могу сделать похоже, но не так, только с этим много возни будет, не в защите. Дороже, чем шить на вас из самого лучшего материала, потому что он на платье и пойдет, но надо будет расплетать и ткать так, чтобы материал перенял свойства вашего платья. В принципе, понятно, да и по логике выходит, что Потапышны не каждую нитку чаровали, а этакий каркас, который портной изымит и вплетет в ткань нового обмундирования. Собственно, и не чаровали, а вживляли духов, простейших, растительного происхождения. Не удивлюсь, если духов из льна конопли, из которых моя одежда и шилась. С фасоном заказываемого определились довольно быстро, хотя пришлось обратиться и в максимально медвежьем виде давать снимать мерки. Правда, я сделал несколько переделок в сюртуке и даже заказал жилет. Мне привычнее, адрес с кода жесткого типа в золотом не было даже дома у корифея. Тройка ярко-красного сукна с белой рубахой, наиболее гуманный цвет из того, что предлагал достойным для почтенного портной. Да и понравился мне цвет, вполне неплохой. Ну и поддевку под кирасу, а по сути, рабоче-служебную одежду. Тут я положился на портного, в плане материалов и прочего, вышло, кстати, двойка из замши и кожи, жилетка, поддевка под кирасу и штаны. Подумал и велел вплетать в цивильное платье. Ну и несколько белых сорочек с широкими рукавами, эти были расходным материалом, годилось для любого из видов костюмов, более того, повсеместно использовались, со слов портного, как перевязочные материалы, ну, у тех, кто в этих материалах нуждался, само собой. Сроки изготовления толстяк определил в 3 дня, в качестве временной замены выдал мне что-то типа охотничьего костюма, который не слишком пострадает, если ваше почтенство изволит обернуться. Я уже было собрался к выходу, как ко мне обратился урк. Господин Потапыч, а я, а что, ты? Не без сарказма поинтересовался я. Ну, слуге столь почтенного господина, как вы, надлежит беспрекословно исполнять указания, быть усердным, преданным и честным с господином, подхватил я. Да, урк, благодарю за напоминание, я это прекрасно знаю, но это... Следуй за мной, хмыкнул я. Нет, что слуга изволил пожелать, я прекрасно понимаю, и, возможно, смысл в этом будет со временем, но пока реально обойдется, и не в деньгах, довольно небольших, дело, а в природе человеческой. Что-то надо сначала заслужить, иначе будет не вознаграждение, а моя обязанность. А у меня и так общая ценность урга снизилась, в плане боевой эффективности. Нет, я вообще в бои не стремлюсь, да и если будут, не факт, что туда надо тащить слугу. Но сам факт его фактического пацифизма, некий минус из общих характеристик, как и инициативная болтливость. Это при том, что плюсов от его морды я пока и не видел. Впрочем, разберемся со временем, но обшивать наглую служащую морду я пока точно не собираюсь. Перекусить я решил в трактире в доме своего обитания, а заодно выяснить, что у них с пропитанием. В кулинарные способности урга я верил с большим трудом, точнее в том, что он что-то с пищей сделает, если приказать, был уверен. А вот со съедобностью возникал вопрос, настолько весомый, что я решил не рисковать им задаваться. Заведение оказалось чистым, приличным, что-то вроде кафе-ресторана, причем уже практически пустым. Парни и девицы половые толпились у раздаточной стойки, в углу заведения самоотверженно напивалась в умат компания каких-то служащих. Делала это хоть и ответственно, но на удивление тихо и интеллигентно, да и были единственными посетителями. На мое появление один из парней половых мухой метнулся куда-то в административные недра, вернувшись в компании женщины средних лет, очень строго выглядящей и одетой, фактически пуританка, я таких не видел еще. Темно-синее платье строгих линий в пол, ворот под подбородок, волосы в строгом узле, высокое и тощее, так что платье, если подумать, выходило оправданным. Полувековые сушеные мощи демонстрировать нет никакого смысла, а вот строгое платье создавало такой, весьма рабочий образ. Я бы от такой секретарши не отказался еще на земле. Приветствую уважаемого в трактире счеты, коротко, но уважительно поклонилась эта мадама, удивив глубоким, но почти девчоночьим по высоте голосом, даже сюрреалистично звучало. Чем можем вам услужить? Я, ваш сосед с сегодняшнего дня, арендую жилье. Видом Михаила Потапыч, представился я. Честь видеть у нас почтеннейшего видома. На этот раз поклон был гораздо глубже, но также строг. Вопросов дамочка, представившаяся Ризой, больше не задавала, но смотрела вполне понятно, в смысле и какого лешего счастья в твоей роже посетила управляемое мной заведение, сообщил, что желаю перекусить, а по результатам перекуса узнать, столоваться у заведения, присылая слугу, возможно, оказалось возможно, более того, грозили расстараться, и на мой вопрос об досуге дамочка понимающе кивнула, ускакав проследить, чтобы все, как должно, перекус оказался вполне сносным, местами, даже вкусным. Кофе, крепкий, как сволочь, но бодрит, ну и в наперстках, что оправдано, с такой крепостью и сердце Тириантра по большую кружку не осилит. На середине перекуса из подсобки вывалилась Риза в компании с полноватой блондиночкой лет 20, с огромными удивленно лупающими глазами. И сиськи у нее тоже были знатными, факт. Что интересно, девица была мокрой, но не взмыленной, а явно ополоснувшейся, пока я питался. Руза девицу для досуга представила Шраси, после чего я девицу усадил за стол и стал задавать заинтересовавшие вопросы. В общем, выходило, что счеты, действительно чиновный кабак. Девочки для развлечений посетителей есть, но основная работа у них днем, по-быстрому, как сообщила, лупая невинными глазищами, Шрася. То есть у них даже девки из академии подрабатывают, сообщила она, сама начав было рассказывать сказки, что сама она копит, но нарвавшись на ироничный взгляд, понятливо заткнулась. Да перекусил, договорился с Ризой, что урк будет таскать мне еду по необходимости, ну и потащил девицу к себе. Единственное, пришлось паразиту ургу пинка отвесить. На вопрос о мне, господин, иного ответа не предполагалось. Урк, проникновенно сообщил я потирающему задницу парню, я тебе плачу. Хочешь девок, плати им, или женись, или делай что-то еще. Если ты рассчитывал, что я тебе их обеспечивать буду, могу пнуть так, что больше не увижу». «Понял, господин», — изобразил из себя потерпевшего этот тип. Досуг прошел неплохо. Сама девица была не потаскана, при этом вполне умела. Так что засыпал я вполне довольный и удовлетворенный. На следующий день направился в библиотеку, оставив Урга на хозяйстве, таскать его не видел никакого смысла. Лира подготовила подборку литературы, да и рассказала почтенному видому то, что не под клятвой. И выходило, что мощные одаренные действительно есть. Более того, пару из них Лира знала лично, во время учебы. Правда, судя по куче косвенных данных, выходило, что из 1000 посвящаемых становятся одаренными 300, и 150-200 гробятся или становятся безумцами и калеками, остальные просто не становятся одаренными. Так вот, оставшиеся 300 делятся на малосилков, среднесилков, к которым относилась и Лира, с гордостью показав мне способности телекинеза, не слишком сильного, но с книгами ей очень полезного, и один, могучим, причем отличных качеств, судя по всему, могучесть не зависит, чистая рулетка, из чего следует, что Потап как бы не посильнее льва Лидери, потому что моя тотемная меховая задница метнулась на огненный план, вытащила оттуда конкретного духа и еще сделала операцию, а вот с одаренными в золотом выходит, что духи дергаются наобум, как повезет. Далее, посвящение, это очевидно. Попытка срастись подчинить духа, какого повезет. Последствия понятны, ну а учитывая заинтересованность Лидери в одаренных, понятно, что механизм вылавливания попроще, чем у Потапа. Просто не было бы такой лютой выбраковки, нерационально. И описанные Лирой возможности могучих действительно впечатляли. И то, что в газетах были некрологи по владеющим, в таких раскладах понятны. Как я и думал, такой одаренный просто заливает максимально мощной профильной магией по площадям, и если прямое воздействие на владетеля не проходит, то жаром и прочими побочками тотемного оборотня вполне может прибить, если тупит или дух слаб, или не тирианттроп вообще, да и мне без подготовки, хотя хрен мне что сделают, я сам могучий одаренный выхожу, так что если не тупить, не страшно. В остальном девица вела себя зажато, хотя по сравнению с первой нашей встречей, оттаяла, и искренне поблагодарила за денежку, не отнекиваясь. В принципе, надо бы ее озаботить подборками нужной литературы и компиляцией данных, а вот с возможностью отношений да не слишком нужно, хотя некий спортивный интерес проснулся. Но, главное, видимо, у выпускницы имперского приюта Лирдицем, фамилии приютских оказались латинскими числительными, причем однофамильцев куча, как я понимаю, уже был опыт сексуального контакта с владеющими. Не удивлюсь, если первый в жизни. Форма, вид и тип его мне не слишком интересны, может и секса не было, может, был. Но последствия, мягко говоря, заметны, и преодолевать их мне лень. Если бы был какой-то выхлоп, кроме спортивного интереса, то да. А так, поухаживаю, не слишком навязчиво. Это и самому приятно, но без нацеленности на результат. Выйдет, хорошо, не выйдет, и хер бы с ней. И информация от Лиры, а за оставшееся время до явки на службу я посетил библиотеку еще 2 раза, была полезна, интересна. Я окончательно убедился, что мир этот если и не плоский, то на порядок больше земли. Примерно выяснил, на кой корифейство лезет на пряный остров и почему не лезет вглубь Зиманды. Умозрительно, примерно, но все же, изготовилась одежда, вполне пристойная и мне даже понравившаяся, а ушалая тройка на полностью обернувшемся биролаке. Я, конечно, не нарцисс, но вышла чертовски стильно, хоть и отдавала какой-то цирковой мультяшностью, но это ассоциации с земли, а по местным меркам, шикарно, да и по моим, по большому счету. И, наконец, подоспел монокль. В некотором смысле он меня даже разочаровал, это если придираться. Дело в том, что давал он зрение на один глаз, к чему придется привыкать, но даже это ладно. Резал этот монокль зрение правым глазом по периферии ощутимо, создавая ощущение, как от подзорной трубы, иначе никак, почтенный видом. Вам же пищальный пистоль нужна, развел руками любим, а значит, и линия зрения прямая, отменно видимая, что зачарование гласиса и делает. А ежели, как вы изволили сказать, видеть как глазом, то видеть-то вы будете, да только все не так, как есть на самом деле. Размеры и расстояния искажаются, точно так, как вы и изволили сказать, кивнул мастер. В общем, как я понял, выходила такая фигня. Дух или заклинание в монокле давал мне прицельную линию, причем не совсем линию, но ограниченное поле зрения как есть, причем довольно далеко и четко, как бы не получше, чем нормальными глазами. А если полноформатная картинка, то она поплывет, что досадно, но даже не обидно. На периферии медвежье зрение прекрасно справляется, тоже получше человеческого, нужно отметить. Так что в целом, выходило отлично, ну а к частностям надо просто привыкнуть. Сходил за город, несколько раз попробовал свои огненные и не только способности. Выходило довольно неплохо, впечатляюще и без задержки. Но надо бы мне как-то поспаринговаться, что ли, может и паранойю, но все эти всполохи огня, огненные мечи и стены вызывали у меня некоторый скепсис. Нет, жгли все прекрасно, но было ощущение несерьезности, которое даже пара затянувшихся в минуту ожогов не притушили. Но тренеров фехтования Магометания в золотом не было, это я уточнял у всех, так что вопрос практики, видимо, решится в дружине. Должны там, по логике, спарринговаться как-то, а не только дуэлиться. И вот, наконец, начал готовиться к первому дню службы. Подготовка началась с того, что орк принес мне листок на оплату за пропитание из кабака. С парой девок за услуги я рассчитывался сразу, уж как они с управляющей разбирались, не знаю. Взял, и под наглое бормотание орка, что негоже почтенному господину в писульках глаза ломать, вчитался. «Орк, скотина», ласково обратился я к слуге, «ты, прорва ненасытная, совсем охренел, а я что, господин, сами же велели. Во-первых, начал я отвешивать подзатыльники и пинки пытающемуся прикрыться типу, питаться, а не жрать. Или врет Риза, не врё, а от не деритесь, почтенный господи Иин, буду драться», отмел я неуместные инсинуации, продолжив педагогическое воздействие. «Ты, морда охеревшая, сожрал четверть пуда икры осетровой. Да что там жрать-то, господин? Так, яйца рыбьи. Ой, больно, о, конечно больно, еще не хватало, чтобы тебе приятно было, когда я тебе ум вколачиваю. В общем, чтоб жрал нормально, каши и мясо. Ты прожрал, утроба ненасытная, больше, чем твое жалование за год». Вообще я от этого с трудом удерживался от смеха, особенно представляя орка под одеялом, хомячившего икру столовой ложкой из пятилитровой банки. Да и не только икра, дичь всяческая и прочие изыски. Вообще, этот паразит под шумок жрал не повкуснее, а подороже, за мой счет, естественно. Так что смех смехом, но бардак. Да воспитывал я проглота, сходил к Ризе, рассчитался. Просить не давайте слуге деликатесов не стал, как понятно. Просто буду недельные счета проверять и если повторится, просто выкину придурка. Как и вообще, если продолжит раздражать. Хотя, возможно, колотушки помогут. Практика показала, что такие вещи вполне могут работать на долговременную перспективу, хотя и без гарантий. Напоследок перепроверил духовную защиту эркера и ценности. Предупредил постановающего, симулянт, я педагогизмом с ним занимался, а не членовредительством, хотя мог и последним, заслужил. Урга, чтоб не лез в кабинет без меня, да и отправился в корифейский палисадник, а точнее, к серпенту. 19. Свинская романтика. Шел я в приподнятом настроении. Жизнь в целом налаживалась. Нет, безусловно, от кучи техники с земли я не отказался бы. Но сам понимал, не слишком нужна. Изучать всякое интересное по Зиманде было, как ни парадоксально, интересно. Быт ничуть не хуже земного, если разобраться. Жратва даже лучше, удобства скомпенсированы сами собой. В смысле, банька в подвале понравилась и мне, и Потапу, судя по довольному урчанию. При этом, я чертовски здоров, отжарил и чуть не прибил в процессе, надо бы поосторожнее, девку в парилке и, в отличие от нее, бодр здоров и все такое. Девка, конечно, сомлела, так что на будущее надо бы думать, но сам факт, на земле я бы от таких подвигов с гарантией загнулся, да и в молодости не факт, что потянул бы. Вдобавок, основные недостатки со зрением закрыты, не слишком привычно пока, но то, что я могу на нескольких десятках метров спокойно рассмотреть физиономию, очень и очень неплохо. Далее, окружающие относятся ко мне вполне сносно. Конечно, было бы неплохо, чтобы вместо идиотских корифеев был бы я, но это так, честолюбие потешить. Вроде бы я и не против, даже удовольствие известное от этого получаю, но сам понимаю, бред. Пока государственная машина не становится самоподдерживающимся механизмом, пока имеет внутри себя реальных конкурентов в силе, ни черта руководящие должности не халява, а геморрой тот еще. Начнешь расслабляться, сожрут конкуренты, в Зиманде – владетели. Так что уважение и доход с минимум ответственности гораздо лучше, чем каторга у власти. Если к ней не прилагаются какие-то весомые бонусы, чего нет. Девки в кабаке, чистые и симпатичные, довольно умелые и послушные, половой досуг закрывают и комфорта добавляют. Лира библиотечная, скорее для души и интереса, некую романтическую часть меня тешит, да и реальные интересы и азарт есть, девчонку соблазнить. В общем, пока выходит достаточно неплохо, чтобы даже задуматься, а не поменял ли я бы место жительства вполне осознанно. Правда, есть нерешенные и непроясненные вопросы, а именно, насколько геморройной будет служба, вроде бы, судя по всему, что знаю, терпимой, но справок мне серпент не давал, корифей тоже, а по ряду контракту меня могут иметь в хвост, гриву и комфортный жизненный график, на минуточку, да и мои мысли насчет простоты с навками, хотя Потапом и памятью косвенно и подтверждаются, но на практике надо будет смотреть, и вопрос взаимодействия с своим сословием открыт. С владеющими и дворянами одаренными я еще толком не взаимодействовал, только короткие знакомства. В теории, все мои возможные ляпы спишутся на медвежий угол, да и не ляпы это будут, по большому счету. Все же Зиманда, государство такое, весьма условное, а логистика и единый культурно-сословный код очень размыт. Но, опять же, на деле надо смотреть, как будет. В целом, не мои проблемы, а окружающих, конечно. А в частности, если меня тот же дружинный социум начнет отторгать, или владетели золотого злобиться, может неприятно выйти. К этим мыслям, которыми я гасил слишком радужное настроение, присоединилось этакое ощущение ехидного взгляда. Просто мазнуло вниманием, не больше, а я и с прошлыми разами, кроме мира мертвых, не уверен, что это не мнительность. Но на этот раз я уже напрягся, остановился не подходя к воротам, и стал занудно внутренне нудить, на тему «Земля вызывает Потапа». «Как же ты меня достал, шубуршень беспокойный, чего надо?» «Шут, божество, знаю такого, чё надо?» Я, кажется, чувствовал его внимание. Было такое, эти придурки постоянно на людишек и на нас, что-то вроде тотемных духов, отображенное в ощущениях, пыряться, делать им нечего, лучше бы поспали и поели вкусно, то есть его внимание мне не показалось, ну нет, хотел чего, придурок, достал меня от важного отвлекать, ну да, поспать и поваляться, что может быть важнее, да, мне опасаться этого стоит, а хрен знает, вроде и нет, а может и да, друг мой присматривает, наверное, образ хищного быка Апапа, а может и нет, занят глупостями какими-то, шебутной он. Но точно тебя никто из этих богов не сожрет, за это жруна на рога поднимут. Последний Потап отмыслил уже вполне уверенно, послал меня на еще более расширенное, нежели раньше, количество мест, кротко попросил не отвлекать занятого медведя и разорвал связь с скотина Махназаде. Незлобиво охарактеризовал я тотемного духа, потирая пульсирующие болью виски. Не факт, конечно, что это следствие прямой Потапьей злонамеренности, но точно следствие его я. Спать. От этого эмоционального рявка голова заболела и вообще, как бы не помереть ненароком от коммуникации с Топтыгиным. Но, вроде, если этот скоморох ко мне и приглядывается, то сделать ни черта реально опасного не может. В этом я склонен Потапу доверять, все же он со всякими божественными сущностями на коротке общался и даже дружбу водит. Вот только по мелочи, особенно учитывая аспект шута, можно так изгадить все, что как бы прибить сразу благом не показалось. Хм, а что я могу сделать, начал прикидывать я, все же проходя ворота палисадника. Стражники-дружинники оказались знакомые, даже кивками обменялись, так что от мыслей меня проход в ворота и неторопливое шествование не отвлекали. В общем-то, ничего не надумал нового, ни приближаться к пантеонам, ни контачить с жрецами. Хотя не факт, что это вообще разумный выбор. Возможно, имеет смысл не бегать, а узнать, что этому деятелю из-под меня надо. В общем, сплошная метафизика, пока держимся подальше от храмов, собираем информацию. По богам, кстати, в библиотеке Корифея тоже собрание есть, причем учитывая, что пантеон, последствия действий лидери, возможно, более толковые, чем в храмах, а неподалеку от дороги, тем временем, происходила драма романтического толка. Я, в принципе, особо в дела окружающих не лез, только наблюдал и запоминал, мало ли, пригодится, но в данном случае не заметить было крайне сложно. Беседа у скамейки в пустынном парке шла на повышенных тонах, между двумя владеющими, явным коллегой по дружине, кираса, пистоль, и некой владеющей бабой, хотя, возможно, и женщиной, но явно излишне крупной и полной, хоть и не кусок сала, конечно. Впрочем, скорее всего, ее габариты, следствие ее тотемного зверя, от дамочки прям-таки разило свинотой, точнее, кабаном. Ну а я как шел, так и шел, невольно став непричастным очевидцем романтических разборок. Коллега посылал дамочку в стиле «не для тебя мой пестик топорщился», желал счастья в личной жизни с кем-то другим. Понять, учитывая габариты мадамы, его вполне можно, но ведь, судя по контексту, роман был длительным. Впрочем, у всех свой вкус, говаривали представители арийской расы, имеющие освященные веками и религии и традиции обезьяноложества. Дамочка апеллировала к мифическим качествам бывшего любовника, успеха в этом не имела. В результате дружинник просто утопал вглубь парка, даже не по дороге, оставив дамочку в одиночестве. Сопение, которое она издавала, сделало бы честь ее тотемному животному. Хотя, скорее всего, от него это сопение и пошло. Судя по моим ощущениям, дамочка, полноценный тиреантроп, не очень хочется знать, во что ее оборачивает, если честно. Соответственно, сопение разъяренного кабана, не метафора, а оно и есть. «Эй ты!» Последовало от нее мне в спину, но я продолжил свой неспешный путь, хоть и слегка напрягся. Ну не было никакого желания связываться с этой бабищей, причем явно в неадеквате, после того, как ее отшили. К сожалению, в данном случае кабанья упертость дамочке досталась в полной мере. И вместо того, чтобы заняться своими делами, она рванула ко мне. «Оглох что ли?» — рявкнула она уже с дорожки. А подслушивать чужие беседы уши не отсохли. Единственная правильная реакция на подобное — агрессия. Но мне с этой дурындой неохота связываться, блин. Тут вплоть до полноценной дуэли поединка, с учетом ее долбанутости, может дойти. Что мне нахрен не сдалось? Лениво. И ситуацию бить женщин, ну, женщиной, но по сути, так, начавшуюся с Гденьска, как-то не хочется превращать в традицию. При этом, половое неравенство в Зиманде было очень условным. При живых и, на минуточку, андрогинных богах, его особо и не культивируешь. У подлого сословия патриархат свел и пах, хотя и без религиозной оголтелости земли, само собой, в силу естественной физиологии и соответствующей жизни, в которой эта физиология рулит. Но уже в городе выходила серединка на половинку, с легким патриархальным уклоном, но именно легким. Та же Риза, управляющая кабака, вполне это иллюстрировала. А у благородного сословия этого неравенства не было вообще, точнее, маятник качался в зависимости от тотемного зверя. Были рода патриархальные, а были матриархальные. Ну и взаимоотношения владителей вне рода выходили именно равноправными, без галантности и жеманности, вызванный полом, разве что позову души. В общем, поединок-дуэль с этой дурындой уже мог бы быть, если бы я просто не игнорировал эту дамочку, на основании ее слов. Точнее, я должен был бы отреагировать на ее поносные слова и неподобающие обращения к владетелю. Тут и вечно дрыхнущий Потап мне свиноту, в фигуральном смысле, подкладывал. Дамочка не чувствовала толком меня, видимо, воспринимая слабосилком. Хотя с ее тотемным зверем не факт, что даже сам Потап в материальном мире ее бы остановил. И еще опять вспомнился шут с его вниманием, впрочем, мне было не до того. Дамочка, не дождавшись ответа, рванула ко мне, явно пытаясь ухватить копытом в смысле рукой за плечо. Ну а я ловко утек от захвата, обернулся, игнорировать в данном случае было даже не смешно, и полюбопытствовал. Чем могу быть полезен, уважаемая? По морде своей наглой от меня получишь, будешь полезен. Захрюкала она, находясь в частичном полуобороте, с соответствующим пятаком, вынужден отказаться. Да мне похер. Подслушивал чужую беседу, нагло игнорировал меня, владетельницу фиалку Капрос. Прими наказание, на последнем она рванула ко мне, со свойственной кабанам скоростью и грацией, так что от рывка я довольно спокойно ушел в сторону. Видом Михайло Потапыч, дружинник корифея, с некоторой надеждой свести конфликт на нет. И вашу несимпатичную персону, уважаемая, вижу впервые, как и слышу ваши речи, честно соврал я. Вообще, появилось желание тюкнуть дурынду по темечку. Убить не убить хрен знает, но вырубить точно. И спокойно пойти по своим делам. Но, во-первых, любовник этой разъяренной свинины, паркофил неприличный, пусть и рассорился с объектом своей филии, но свидетель моего присутствия. Не говоря о том, что по аллее, в отдалении, топала какая-то парочка вельмож-чиновников. В общем, втихую угомонить дамочку не выходило никак, только в громкую. А это проще на поединке делать, да и может, хотя слабо верится, статус видома и дружинника этой хрюшки мозги вправит. Имечко у нее, конечно, подходящее, фиалка, блин, и прет ведь, как кабан, на представлении только хрюкнула, зыркая на меня налитыми кровью глазами над пятаком. «Вы желаете поединка?» Увернулся я от ее броска раз в четвертый. «Да, ну и хрен с тобой, дура», перестал я дипломатничать. «Свидетелей именно беседы нет, за своим хрюканьем она не следит. Так на кой хрен мне метать красноречие и бисер перед свиньей?» Привязалась к благородному прохожему, отвлекла от мудрых мыслей. Увернулся я от повизгивающей бешеной еще раз. «И еще раз кинешься, жалеть не буду», продемонстрировал я когтистую лапу. «Завтра, на рассвете, в саду у Слады у камня Ида», хрюкнула она и, громко топая, удалилась. А я с подпорченным настроением направился к воинскому крылу. И вот непонятно, то ли просто не повезло, то ли шут как-то нагадил. Впрочем, черт с ним, взял я себя в руки. С дамочкой этой я точно справлюсь, разве что, возможно, стоит быть поаккуратнее, естественно, не в ущерб непосредственной безопасности. Правладетельные рода, кроме нескольких совсем главных, жреческих, корифейского, ну и Рейнар, как владельцев оппозиционной прессы, я пока ни черта толком не знаю. И если просто нанести поражение этой хрюшке, нормально, то за убийство или увечье могут гадость какую-то устроить. Впрочем, уточню у того же Серпента, в конце концов, может и сдаться будет разумнее, хотя неприятно и чертовски не хочется. Благо уклад поединка в сдачу вполне позволял. Хотя социально неприятно, конечно. В общем, забил на хрюшку до поры, даже настроение себе умеренно выправил. Вообще, такие инциденты в местах скопления владетелей, скорее норма. Этакая плата за сам факт благородства и соответствующего сословия. Ну а как тириантроп я сильнее этой фиалки во всех смыслах. И биологически, затыкивающие пятаками мишку кабаны если и существовали, то скорее исключение, и магически. В смысле того, что Потап выходил фактически сильнейшим тотемным духом из встреченных, теоретически, тоже сильнейший, хотя были вопросы с несколькими духами видомов и волхвов. Задница ленивая, конечно, но отбиться от оголтевшего владетельницы владетеля мне силы наверняка хватит. Не факт, конечно, может, с рыданиями у этой фиалки прощения вымаливать придется. Сдурел, последовала такая, довольно обидная, потому что ласково заботливая мысль и эмоции от Потапа. На одну лапу положим, второй прихлопнем. Ладно, разберемся по месту, откосить с этой обиженной жизнью хрюшкой у меня, похоже, не выйдет. Добрался до воинского крыла, завалился к Серпренту. Тот прошипел на тему вот, как приличный дружинник выглядишь, а не как хрен пойми кто с вольных земель, что в общем-то, соответствовало действительности. Как, с интересом прошипел он, постукивая по своему моноклю. «В жизни лучше не видел, хороший мастер», — честно ответил я. «Да, мастер любим в этом дока, столько трупов распотрошил в свое время, даже жрецы на него хай поднимали». Но отлоился, объяснил, отстали, шипел с усмешкой Серпент. «Теперь половина в пантеоне с его поделками, хотя и не только он ладит, занятно выходит. Видимо, любим, именно исследователь, а не ремесленник», — и ковырял глаза трупанов, чтобы понять, как сделать лучше. «Ну а другие ладит». То ли монополизировать знания не стал, то ли в процессе хая и последующих объяснений все открылось и стало доступно и конкурентам. Ладно, Михайло, с пистолем потренируешься, в подвале воеводства есть залы для потешных поединков, пояснение Серпент дал на вопросительно вскинутую бровь, правильно ее синтерпретировав. Дела для тебя, уже собрано и с легкой хмуростью, уже есть, но сначала, сойдись в потешном поединке с дружинником. Потешном, специально говорю, а то есть воители, поморщился он, сами себя мало, что не до смерти доводит, тебе полезно будет, да и я пойму, что да как с тобой, ну, ты еще в прошлый раз говорил, Серпент, напомнил я, так что возражений нет, единственное, хотел у тебя уточнить, род Капрос, кто такие, Капрос, на что я кивнул, сильные владеющие, данники корифея, данниками назывались рода вассалы и даже вассалы корифея, сейчас, почитай, почти все на острове, владения взятые обживают. Понятно, убивать ее не стоит, но по наглой жопе дать, самое то, что нужно, примерно прикинул расклады я. «Говори, что стряслось», — нахмурился Серпент. «Так-то вроде как по укладу можно змеюкой послать, не его дело, в общем-то, но по факту, рассказать не помешает. Может, вообще без конфликта разрулится ситуация. Я, не пацифист, да и по наглым мордам иной раз дать скорее приятно, но уж больно дурацкий расклад, сама ситуация вызывает не гнев, а челодлань, и желание, чтобы этой романтичной хрюшке жизненные уроки кто-то другой преподавал, а мне ли-ей-ень. В общем, рассказал, заодно и уведомил непосредственное начальство, что завтра на рассвете у меня поединок в саду у Слады, одном из мест традиционной владительной резни друг с другом. Ну, сладишь, думаю, прошипел змеюк. Фиалка эта ярилась с одним нашим дружинником, да видно не срослось, а у Капросов с нравом, понятно, поизвивал он рукой, отходит быстро, правда. Так что, может, и поединка даже не будет, но честь дружинную не посрами. Вот что бы я без твоих ценных указаний делал, буркнул я, а пока змеюк щелкал клыками, поднялся. Идем, да, идем, не стал шипеть ни по делу Серпент, послал мальчишку за неким квадросеком, вот прям так и без шуток. Я первое время несколько напрягся, потому что ассоциации с именем всплывали на тему адских стелспихари, с лютым и необоримым стелспихалом, на которое я почему-то не очень стремился, а потом до меня дошло, так что я уточнил на ходу. «Одаренный, одаренный», — кивнул Серпент, и не лыбся, видом. «Ой, как не факт, что справишься, лаж квадросик из сильнейших в дружине, не знал бы уже узнанного, и вправду бы лыбился, но судя по данным о лютых одаренных, вполне может быть и так, и, кстати, похоже, Серпент не лично с меня спесь сбивать думает». Похоже, для дружинников с вольных земель тренировочная схватка именно с сильным одаренным – традиция. Кто-то не знает про одаренных вообще, кто-то считает их неумехами, которые владетелям ни хрена сделать не могут. Так что тут, скорее, обязательное вправление мозгов выходит. Ну, посмотрим, что и как. Спустились даже не в подвалы, в огромные подземные залы с широкими коридорами. Что, с учетом клараки Золотого, скорее логично. И вообще... Как бы подземный город Золотой не побольше надземного, если подумать. И у одного из залов нас поджидал дружинник. Молодой парень, с бледным, совершенно равнодушным, я бы даже сказал мертвым лицом. Одет в кирасу, весь по форме, но от него мороз ХМ, не от него, а от духа элементаля. Морозилкин, похоже, или что-то такое. Хотя видок у квадросика криповый, покриповее имечка. Неподвижное белое лицо, радужка фактически белая. На бельмах глаз выделяются провалы зрачков, ну и морозом от него натурально пасет, может и в материи температура падает, тут черт знает. Тренировочная, в которую мы вошли, была залом метров 15 на 10, с невысоким, метра 2,5 потолком, и небольшими канальцами, 10-сантиметровыми, пробитыми в камне пола, и заполненными водой, отчего у меня появилась широкая ухмылка. Нет, совершенно не факт, что я с этим квадросеком справлюсь, хотя и попробую, но то, что окружение явно подобрано под его способности, факт однозначный и неоспоримый, и относительно замкнутое помещение, и водичка по полу, вроде и уместная в клараке, но никак не в тренировочной. Ладно, посмотрим, кто кого показательно выпарит. Широко оскалился я на шипение Серпента. Начали. 20. Дружинный коллектив. Квадросик начал сходу. Жестко и быстро. Насколько я понимаю, отработанная тактика спаррингов с владетелями. Не дать териантропу, а в дружине, судя по всему, были только полные оборотни, раскочегариться, обернуться, вытащить тотемных духов заклятия. С учетом средней по больнице заносчивости владетелей, да еще, скорее всего, с вольных земель, крайне действенная тактика. Но именно к такой я был готов. Собственно, баталия с Потапом меня не особо напрягала. Раскочегаренный Топтыгин порвет вообще всех, чтоб не мешали отдыхать. Тогда мне надо не воевать, а просто заботиться о том, чтобы случайно не сдохнуть, как Михалап. Модели прикрытия медиума что в материи, что в мире мертвых у Потапа не отличались. А опасался я как раз этих самых первых мгновений, когда я уязвим, как и обычный человек. Соответственно, полуоборот я начал заранее. С призывом зверодухов заклинаний было хуже. Не ускоришь, насколько я понимаю смысл этого заклинания, это некая плата от меня или Потапа, а возможно от обоих, относительно слабых духов, бултыхающихся примерно в месте локализации тотемного зверя. Копошились они для безопасности от более сильных духов. Тотемным эта мелочевка была просто неинтересна. И ради подачек, точнее службы заклинанием, уж не знаю, какая фракция магии шла им, но вроде вполне восполнимая и не вредящая при плате. В общем, как ни выворачивайся, а заключение контракта для заклинания требовало времени. А вот оперирование огнем, ни черта. Правда, я, за счет того, что жабье пламя подчинялось моему воображению, придавал ему вид духов, на всякий случай, может и паранойю, но пусть для окружающих Потап будет еще более могучей и лютой мохнатой задницей, чем он есть. Не просто зверодухи, а огненные зверодухи в свите, от лютости и размеров жопы. Соответственно, с крика серпента начали, квадросик полыхнул стужей в ощущении всякой мистики, а вокруг меня стало резко, можно сказать, взрывными темпами понижаться температура. Вряд ли как атака, все же нерационально, но как этакий дебаф и отвлечение внимания, да и дополнительная подготовка поля боя, вполне себе вариант. Ну а вокруг меня соткалась полупрозрачная, в виде медведя огненная оболочка. Ну, я надеюсь, что в виде медведя, никогда не отличался художественными способностями, да хоть кролика, в конце концов, но именно как этакий полупроявленный огненный дух животное, оберегающий мое ценное тело от резкого похолодания. Квадрасик, не меняясь в выражении своего отмороженного лица, дернул руку к поясу, где бултыхался пистоль. В общем, понятно, но у меня никакого желания регенерировать дырки не было. Лениво и больно, в конце концов, духовная шкура не факт, что пулю удержит, как стрелу, да и вообще, нахрен рисковать. Так что рванул я к парню и, ожидаемо, упал на четвереньки. Ожидаемо потому, что только идиот не связал бы водичку в канавках и возможности противника. Естественно, пол залы покрыл слой льда, причем отвратительно скользкого, а когти из ног выпускать, портя обувку, и довольно неэффективно в таком раскладе, используя лапы, сапоги будут мешаться, я не желал, так что упал на передние руки, ну и покосало пил по льду на когтях. Нам, медведям, и на четвереньках вполне неплохо, а кто скажет раком, получит выговор с занесением в личное тело. Парень один раз выстрелить успел, реальный боец, тут сложно спорить. Но промазал, я, не желая становиться дырявым, двигал к нему дерганым зигзагом. И понимая, что уже ни черта не успеет, то ли запаниковал, то ли так и изначально собирался поступать, по его отмороженной морде хрен поймешь, но колданул он очень сильно, по ощущениям, в четверть полуленивого Потапа. Естественно, магометров и прочих аксессуаров у меня не было, но по ощущениям выходило так, и лед из-под ног, формируясь в канавках-ручейках, довольно ощутимой массой полетел в меня со всех сторон. Я, соответственно, пыхнул огнем. Мне подмочили репутацию, скорбно заключил я, ощупал себя и уточнил. Нет, только штаны и рубаху. А что дальше-то, парень? Дело в том, что меня окружала этакая груда льда, нецельная, чертовски холодная, явно холоднее нуля, думаю, под минус сотню. Не сжимала, а блокировала, причем то, что это был не монолитный кусок, никак не было недостатком этой ну пусть ловушки. То есть удары лапами выбивали или даже крошили несколько ледышек, но они или крошево тут же возвращались. Судя по ощущениям, вокруг моей ловушки бушевал этаких ледяной смерч, наращивающий толщину этого ледяного саркофага и восстанавливающий целостность после моих ударов. И дальше, похоже, предстояло какое-нибудь бадание силой на силу. Причем кокон льда все толще, огненные духи ни черта не помогают, только подмачивают, хорошо, что не репутацию. Плюс какую-то хитрость исключить нельзя, так что торчать в ледяной темнице и ждать, чего квадросик на квадросичит, глупо. Но и вырваться из этой темницы я, похоже, смогу только с непосредственной помощью Потапа. Я просто не справляюсь ни с магическим, а с физическим проявлением. В теории, могу все испарить. И если не свариться нахрен, то получить ожог обычный, а вдогонку, криоожог от квадросика, то есть, вроде как надо орать Потапу, спасай, помогай, потому что подвластные духи с квадросеком не справятся, он слишком силен. Да и вообще, я их понимаю. Если бы меня какой-то деятель призывал со словами «иди справься с квадросеком», черт с два бы я вообще призвался. Ну а вырваться без помощи Потапа мне просто массы не хватит, как ни крути. Льда уже больше, чем я вешу в обороте, и становится больше с каждой секундой. Так что или звать Потапа на последнем я довольно оскалился, видя противника. Черт знает, зачем, видимо, готовя какую-то гадость. Эта морда квадросичья была довольно близко от ледяного кокона, и отделяла меня от него порядка метра льда, ну и несколько десятков сантиметров воздуха. Кстати, чисто на будущее, в такие ловушки надо не попадать, а как только какой-то деятель попробует меня заточить в магические проявления, драпать, уворачиваться и всякое такое. Сейчас, не критично, но вообще довольно уязвимое положение выходит. Вообще-то вышла неплохая тренировка, полезная, как раз то, что я от этого дурацкого рукодергания и ногодрыгания хотел. Недостатки в моей защите и наметки, как с ними бороться. Но пора, раз уж квадросик так удачно подставился, заканчивать. Ударился всей дури огнем, не по площади, а именно в направлении противника, выплавляя куски льда, которые не успевали замениться, потому что в дырку пробивалась моя лапа, ухватившая противника за глотку. Я проиграл, совершенно равнодушно констатировал этот деятель, прекращая магичить. Ну и я его шею отпустил, став выбираться из кучи льда. «Ты, видом», начал было явно удивленный серпент, но сдулся под моим ехидным взглядом, ограничившись. Удивил. «Да, я такой удивительный», не стал спорить я, протирая когти о край керасы, вроде и не повредились, но думать о красе когтей пристойно даже адвокату. «Ну раз так», несколько потерянно продолжило змейское начальство, «то в Иртауле тебе и пары дружинников, кроме тебя, хватит. Справишься, ты, серпент, нашел, что спросить. Я откуда знаю, с чем справляться надо?» Хмыкнул я, «но думаю, что да. Меньше народу, легче дышится», несколько перефразировал я поговорку, не имевшую бы в оригинале никакого смысла. «То есть я в этом Иртауле главный», уточнил я немаловажный субординационный фактор. «В нем, само собой. Но, может, с кем-то в компании придется ротиться, тогда посмотрим, как выйдет. Но ты, товарищи, слушай, хоть и могуч, но сам говорил, не кумекаешь в столичном житье-бытье». «Само собой», вернул я воеводе его же слова. «Ты вот что скажи, серпент, если я потешную схватку с дружинником захочу устроить, тут это можно сделать», обвел я руками округу. «Так для того нам эти подземелья и дадены. Правда, мало кто бывает, лентяй, но договоришься, поединься, тут можно. А вот подельников тебе», задумался серпент, которого мои умения явно заставили пересмотреть изначальные планы. «Морозный, пойдешь?» — вдруг спросил он у индифферентно подпирающего стеночку квадросика. Я на это закашлялся, чудом не заржав, само собой. «Кхе-ха-ха-ха как?» — переспросил я. «Морозный, прозвище в дружине», — удивленно пояснил воевода. «Понял, кхе-кхе», — подавился просто. «Морозный квадросик кхе-кхе». А пока я героически справлялся с ржачим, одаренный равнодушно помотал головой. «Не пойду, воевода, если не пошлете. Я его боюсь», совершенно спокойно, ровно, сообщил он. «Хм, это он так тонко издевается, или хотя, возможно, дело в том, что у меня огненный дух, потому что Потап явно наблюдал, смотрел кино, жопа ленивая, но никак себя не проявил, гибернируя. А этот отморозок, в буквальном, а не ругательном смысле слова, просто сократил набор противоречивых ощущений от меня, да я его боюсь. Думаю, у него эмоции или как-то мистически порезаны, или когда он подчинял могучего духа, получил какие-то повреждения в эмоциональной сфере, и ему выходит глубоко пофиг на всякий выпендреж и прочее. Я его боюсь, нормально, если не придется служить с вызывающим неприятные эмоции мной. Боится, значит, уважает, отметил я, на что оба присутствующих, задумавшись, кивнули. «Ну да ладно, подберем тебе подельников, пойдем, Миха». «Михайло», подхватил меня под локоть воевода, ведя из залы. Судя по поведению и косвенному рассказу, выходило, что я с корабля на бал, причем не факт, что без приставки «е», но вроде нет. Но нужда у дружины в видами была, причем прям сейчас. Отчитываться мне серпент не отчитывался, чем проявлял зашоренную средневековость, непроницательности вообще, свойственное ему от природы, точнее, тотемного духа, змейства, но и не скрывал детали, согласно которым выходило, что одного посланника корифея уже схарчили, причем в клоаке. «Ты учти, видом, кроме злых людей и злых зверей есть и бродяги, бандиты», — шипел серпент, внутренне веселя меня добротой описываемых деятелей. «И что самым опасным может быть, владетели с жиру бесятся, на бродяг охотятся, да только не разбирают, кто бродяга, кто бандит, а кто владетель или слуга корифея. Точно так и выходит. В общем-то, в том, что ты с делом вместе с подельниками сладишь и посланца доведешь, я не сомневаюсь. Богато тебя предок одарил», — покачал он головой, на что от смотрящего кино Потапыча пришли эмоции незаслуженного довольства и засранской гордости. «И подтверждая мои прикидки, Парочка мне в подчиненные нашлась буквально в полчаса. Оба владетели, мужчины, что было для дружины нормой, причем я, в общем-то, понимаю, почему. Корифею нужно больше одаренных, потомков владетелей, а женщина мало того, что будет ограничена на время беременности, так еще вряд ли добавит корифею прибыток в виде потенциального мага. Кари Бурл, то ли имя, то ли прозвище, в дружине это было личным делом каждого, традиция. Матерый, под 40 лет волчара, причем во всех смыслах, тотемным духом бурлов выходил волк, причем не просто. Уж как так реализовывалось, но даже Потап оживился, эманируя непониманием, удивлением, хотя и не опасением. Дело в том, что у Карева был тотемный дух, волк, а у рода, стая, один дух во многих мордах. Одно сознание, роевый стайный разум, черт знает. Но я этого брутального седого дядьку с торчащими в небо могучими усами и желтыми буркалами на шрамированном лице потенциально опасался. Не вообще, вроде как подельник, соратник и подчиненный, но в случае противостояния есть у меня подозрение, что бурлы могут шарашить не заклинаниями, а частью стаи, используя пусть относительно слабых индивидуально, но уже на порядке более сильных, нежели стандартные тотемных духов.